Глава 9. Морис зашел в кабинет Мирославы спустя полчаса. Уселся на стул напротив нее и выдохнул. «Упс! Утомила тебя, мать?» – спросила Мирослава, улыбаясь. «Весело вам!» – выдохнул он. «Не очень», – призналась Мирослава. «Пока, насколько я понимаю, никаких идей нет». «Ну почему же?» – хмыкнула она. «Есть!» «Неужели?» – недоверчиво проговорил Морис. «Угу!» «Первонаперво я бы начала разрабатывать версию, что именно Кукушкин избавился от возрастной любовницы». «Эту версию уже разрабатывает, как мне кажется, Наполеонов», – усмехнулся он. «Тут я с тобой согласна, и поэтому начну с Матроны». «Вы что же думаете, что Кукушкин подговорил молодую любовницу помочь ему избавиться от старой?» «Не обязательно», – пожала плечами Волгина. Матрона могла сама принять такое решение. «Но она же не знала, что Ревакова написала завещание в пользу Кукушкина». «Так думает Крапивина. Но Виталий вполне мог проговориться, а Матрона намотала на ус. Есть и другой вариант». «Какой?» «Матрона могла убить Ревакину не из-за денег». «Из-за чего же?» «Из-за того, что ей надоело делить мужчину с другой». «Вы сами в это верите?» Мирослава пожала плечами. «Так или иначе, но сегодня вечером я собираюсь встретиться с Варварой Лебедевой». «Вы поедете к ней без предупреждения?» «Пожалуй. Но сначала позвоню в Вишенку и узнаю, в какую смену сегодня работает девушка». «Вы хотите сесть к ней в кресло, как к мастеру?» — спросил Морис, пряча усмешку. «И пожертвовать своими волосами?» «А ведь ты прав!» – воскликнула она и погрузилась в глубокие раздумья. Морис молча наблюдал за ней. Вот Мирослава наморщила лоб и закусила нижнюю губу. Вот почесала переносицу и, кажется, собралась чихнуть. Но нет, передумала. Миндаугас понимал, что она решает наисложнейшую в своем роде задачу. Ей нужно было поговорить с Варварой Лебедевой неофициально, до поры до времени скрывая свой статус частного детектива. И в то же время Мирослава терпеть не могла того, чтобы кто-то кроме нее самой дотрагивался до ее пышных русых волос с целью придать этому природному великолепию так называемый цивилизованный вид. «Интересно, что же она придумает?» — промелькнула в голове Миндаугаса. Наконец он заметил, что лоб Мирославы разгладился, и губы ее тронула легкая улыбка. И тут она произнесла то, что он никак не ожидал от нее услышать, тем более в данный момент. «Морис!» – сказала она и заглянула ему в глаза, после чего спросила кротко. «Ты ведь хотел сделать мне предложение?» «Ну?» – растерялся он. «В смысле? Жениться на мне?» – поторопила она его. «Я и сейчас этого хочу!» – вырвалась у него более пылко, чем ему хотелось бы. «Вот и прекрасно!» – обрадовалась она. «Я представлю тебя, Варваре, как своего жениха!» Она чуть ли не захлопала в ладоши. «Это еще зачем?» – спросил он удивленно. «Все очень просто. Я звоню Варваре Лебедевой, ссылаясь на рекомендацию Ирины Аркадьевны. И сообщив, что я собираюсь замуж, прошу ее сделать мне эскиз свадебной прически». «То есть мы поженимся?» – спросил он с тайной надеждой и явным опасением. «Нет!» – ответила она. Его лицо помрачнело. «Морис, солнышко!» – она ласково приобняла его. «Ты должен согласиться на это!» «На что на это?» «Не притворяйся! Ты прекрасно понимаешь меня!» «Я не хочу играть такими вещами! Неужели вы не понимаете?» «Это ты не понимаешь! Так нужно для дела!» «Даже если я соглашусь на вашу аферу!» – сердито проговорил он. «То вам все равно не удастся сохранить свои волосы нетронутыми!» «О! Это уже моя забота. Ты можешь не беспокоиться. Ты согласен?» «Вы вьете из меня веревки». «Ты что-то путаешь», – рассмеялась она. «Веревки я вью из шуры». Наполеонов действительно часто произносил эту фразу применительно к себе. Но Морис не собирался сдаваться и сказал. «Вы вьете их изо всех мужчин, попавших в ваши руки». «Ты шутишь, Морис? Нафига мне столько веревок?» И она весело расхохоталась. Именно в этот момент Миндаугас понял, что снова пойдет у нее на поводу. Он тихо вздохнул и отвернулся к окну, а за окном косые лучи падали на островок оранжевых настурций и на клумбу с ярко-желтыми бархатцами. Миндаугаусу показалось, что и те, и другие охвачены огнем, точно так, как его любящее сердце. Через плечо он посмотрел на Мирославу, разговаривающую с кем-то по мобильнику, и догадался, что она уже дозвонилась до Лебедевой и договаривается с ней о встрече. Он не ошибся. Отключив связь, она подошла к нему, обняла сзади его плечи и уткнулась в его затылок носом. Она явно чувствовала себя виноватой и, желая сгладить ситуацию, ластилась, как большая кошка. Ему были приятны ее прикосновения, не стоило обманывать себя. Но все-таки он знал, что под ее ласковостью скрываются весьма острые когти, которые она легко выпускала в случае необходимости. «Когда надо ехать?» – спросил он, не оборачиваясь, чтобы продлить ее ласку. «Прямо сейчас», – ответила она и отодвинулась. Взяв себя в руки, он спросил. «В чем вы собираетесь ехать?» «В смысле?» – не поняла она. «Не в джинсах же и кроссовках», – повысил он голос. «А в чем же?» – прозвучал ее голос несколько растерянно. Он поднял обе руки к потолку. «О мой бог, вы же невеста!» «Нет», – покачала она головой. «Я только репетирую». «Неважно, все должно быть достоверно», – убежденно проговорил Моррис. «Пожалуй, ты прав», – вынуждена была согласиться она. «Вот сейчас уж я и отведу душу», – подумал он с некоторой долей мстительности. Все объяснялось просто. Мирослава не любила наряжаться. Она не вылезала из джинсов, в крайнем случае брюк, водолазок, свитеров и кроссовок. Даже летом она ходила в полукроссовках. Уговорить ее переодеться было нелегким делом. А Моррис так любил наряжать ее. Правда, нужно было хорошенько постараться найти в ее гардеробе более-менее женственные вещи. Слава богу, что имелись вполне приличные блузки, пара юбок, столько же платьев для особых случаев и несколько пар мягких лодочек без каблуков. Мирослава была девушкой высокой и терпеть не могла обувь на каблуках. Стоит признать, что все это великолепие использовалось не по своему прямому назначению, а в качестве маскировки, когда надо было пустить кому-нибудь пыль в глаза или добыть информацию, не раскрывая своих истинных целей, как, например, сегодня. И так как сегодня Мирослава выступала в качестве его невесты, Моррис и впрямь отвел душу, превратив ее в почти что обычную современную девушку, собравшуюся замуж за любимого человека. Моррис был уверен, что актерские способности Мирославы сделают этот образ полным. Так и случилось. В роль Мирослава начала входить в тот самый момент, как они сели в БМВ и выехали за ворота своего участка. Сидя за рулем автомобиля, Моррис ловил в зеркале ее ласковые влюбленные взгляды и в конце концов сам поверил, что везет свою невесту. И только один раз, когда он уж слишком засмотрелся на нее, она рявкнула голосом детектива. «Смотри на дорогу!» Это сразу же отрезвило его, и Моррис перестал витать в облаках. В парикмахерской администратор сразу же по просьбе Волгиной пригласила Лебедеву. «Это вы мне звонили?» – спросила Варвара. «Да, мне вас рекомендовала Ирина Аркадьевна Крапивина». «О, да!» – расцвела Варвара. «Ирочка – моя постоянная клиентка». «Ирочка», – отметила про себя Мирослава и представила Мендаугаса. «Это Моррис, мой жених», и, бросив на Мендаугаса лукавый взгляд, добавила кокетливо. «В последнее время он меня никуда от себя не отпускает». «Великая актриса пропадает», – подумал про себя Моррис. А Варвара Лебедева пропела. Перед свадьбой почти все женихи жутко ревнивы. И пригласила Мирославу. «Проходите», – взглянула на Морриса. «Молодой человек здесь подождет?» «Да, конечно», – закивала Мирослава. Усадив клиентку в кресло, Лебедева спросила. «Вы ведь сначала посмотрите мое портфолио?» «О, да!» С энтузиазмом выдохнула детектив. «И заодно, возможно, присмотрите прическу для себя». «Надеюсь». Мирослава уткнулась в предложенный альбом и сделала вид, что увлечена моделями. «Какая прелесть!» Время от времени восклицала она. Тут она заметила девушку, которая показалась ей не просто невестой, а профессионалкой. Тем более, что и фотографий этой девушки было несколько, все с разными прическами. «А эта невеста долго не могла выбрать для себя свадебный образ?» – спросила детектив. «Нет, что вы!» – рассмеялась Варвара. «Это вообще не невеста!» «А кто?» – Мирослава деланно широко раскрыла глаза. «Моя подруга Матрона». «Матрона?» «Да, такое имечко ей дали родители, вернее, мать. Она была помешана на Древнем Риме, представляете?» Захихикала Варвара. «С трудом», – призналась Мирослава и потрясла альбом. «А что же здесь делает ваша подруга?» «Как что? Представляет мои работы. Видите, как эффектно получилось?» «Вижу», – ответила Мирослава и, сделав вид, что призадумалась, обронила. «А я, кажется, слышала о Матроне от Ирины Аркадьевны». И, притворившись, что ее только что озарило, воскликнула. «Это ведь невеста ее сына Виталика!» «И не говорите», – отмахнулась Варвара. «Только какая она ему невеста?» «В смысле?» Сделала вид, что не поняла Мирослава. «В том смысле, что у Виталика есть баба». «Баба?» Сделала вид, что удивилась Мирослава. «Ну да, а вы что, не знали?» «Ирина Аркадьевна говорила что-то в этом роде», – неуверенно произнесла Мирослава. «Но я думала, что это несерьезно». «Несерьезно?» – Варвара смешно поморщила нос, а потом помрачнела и ответила. «Куда уж серьезнее! Эта баба содержит Виталика». «Ой!» – Мирослава прикрыла ладонью рот. «Вот вам и ой!» – проговорила Лебедева. «Жалко матрешку. Влипла она с этим Виталиком по самое не хочу». «Почему же влипла?» – спросила детектив. «Если Виталик изменяет вашей подруге, то она может в любую минуту дать ему под зад коленкой». «Кабы было все так просто!» – вздохнула Лебедева и поправила Мирославу. «Во-первых, Виталик не Матроне изменяет с этой бабой, а совсем наоборот». «То есть?» – брови Мирослава сошлись на переносице. «Он этой бабе изменяет с Матрешей». Мирослава присвистнула. «Не свистите, а то денег не будет», – сердито проговорила Варвара. «Я не боюсь», – обронила детектив. «Это еще почему?» – полюбопытствовала Лебедева. «Потому что не верю в приметы». «А я верю и боюсь, поэтому в моем присутствии не свистите», – попросила девушка серьезно. «Хорошо, не буду», – пообещала Мирослава. И спросила, «А что во-вторых?» «Во-вторых?» – заморгала Варвара. «Да, вы сказали, что, во-первых, Виталик изменяет своей содержательнице с вашей подругой. А что во-вторых?» «Во-вторых, он не захочет ее бросать». «Матрону?» «Если бы, свою содержательницу». «Почему?» «Потому что работать он не хочет, а сладко есть и пить привык». «Ага, понятно. А что же Матрона?» «Матрона, бедняжка, измучилась». «Почему же она все-таки не бросит Виталия?» «Сначала Матрона влюбилась в него, как кошка». «Он же такой гладкий и сладкий, этот Виталик», – нехорошо усмехнулась Варвара, а потом начала прозревать. «Они что же, расстались?» «Не совсем», – нехотя ответила Лебедева. «Но я думаю, что это совсем скоро случится». «Почему вы так думаете?» «За Матрешей стал ухаживать нормальный парень, и я не сомневаюсь в том, что его шансы растут с каждым днем». «Дай-то бог», – вздохнула Мирослава. «А то знаете ведь, как бывает, понравится сатана, и не надо ясного сокола». «Но вам-то грех жаловаться!» Переменив тему, подмигнула ей Варвара. «Видела я вашего соколика. Сразу видно, что парень стоящий, хоть и красавчик». «Вот меня именно это и настораживает», – пожаловалась Мирослава. «Что это?» «Что красавчик». Мирослава охотно уцепилась за тему о Морисе. Она по опыту знала, что теперь у девушки не возникнет подозрения в том, что Мирослава интересовалась ее подругой, особенно после того, как она сбежит. А бежать уже было пора. «Зря вы опасаетесь сознанием дела», – сказала Варвара. «Ваш парень на Гулёна не похож, а с тем, что другие на него заглядываются, вам придется примириться». «Наверное», – согласилась Мирослава и вдруг зажала рот рукой и вскочила. «Что с вами?» – встревожилась Лебедева. «Тошнит». «Но это ничего, обычное дело». «Так вы беременны?» – осенила Варвару. «Да, третий месяц пошел», – не моргнув глазом, солгала детектив. «Вы меня простите, можно я в другой раз зайду?» Она положила между страницами альбома крупную купюру. «Это за консультацию». «Конечно, конечно», – торопливо проговорила Лебедева и пошла проводить клиентку. Увидев ставшего им навстречу Морриса, она сердито выговорила ему. «Надо следить за своей невестой. Ей витамины нужно принимать. И вообще, отвезли бы вы ее к врачу». «Зачем?» – недоуменно спросил он. «За тем, что беременным нужно тщательно следить за своим здоровьем». «Кто беременный?» – изумленно спросил Моррис. «Ну не вы же!» – закатила глаза Варвара. «Девушка ваша!» – Моррис перевел на Мирославу недоуменный взгляд. «Милый, я потом тебе все объясню». Пропела она, сделанно смущенным видом, и потянула его за рукав. «Пойдем, дорогой!» «Она еще и не сказала ему, что беременна», – подумала Лебедева, глядя вслед удаляющейся паре. «Остается только надеяться, что ребенок от него». «Что вы наговорили этой Варваре?» – сердито спросил Моррис, когда они сели в машину. «Что я беременна?» – невозмутимо ответила Мирослава. «Зачем?» «Какой ты странный!» «Я странный?» Брови Морриса поползли наверх. «Наверное, я не совсем точно выразилась. Непонятливый, недогадливый». «О чем же я должен был догадаться?» «О том, что мне надо было как-то удрать от нее, не вызвав подозрений». «И ничего лучше, чем сообщить о своей мнимой беременности, вы не придумали?» «Нет». Моррис некоторое время молчал, а потом проговорил, постаравшись придать своему тону как можно больше весомости. Теперь вы, как приличная девушка, просто обязаны выйти за меня замуж». Мирослава звонко расхохоталась.